Да, конечно. Он попросил передать вам, что его здесь нет. По пути к двери Флетч вновь чихнул. Будьте здоровы! Донеслось от перегородки. Флетч обернулся. Уолтер Флетчер? В вашей камере сидит Уолтер Флетчер, бывший американец, белый, лет под 50. О да, кивнул полицейский. Мы хорошо его знаем. Глава 27. Отвлеките ее руки, пробормотал Карр. Флетч пощекотал девочке шею. Едва ее руки взметнулись вверх, громадные ладони Карра выпрямили ногу девочки, совместив концы сломанной кости. Ее смех перешел в крик боли. Все уже позади, сладенькая, ты еще потанцуешь, когда вырастешь. Карр обмотал ступню и лодыжку девочки эластичным бинтом, установил шину, замотал и ее. Ссадина в месте перелома почти зажила. Ногу девочка сломала 7 дней тому назад. «Делаем, что можем», — пожал плечами Карр. «Если врача нет, лечим сами». Из Найроби они полетели на юго-восток. В аэропорту Уилсона Джума помогал носить вещи от лендровера к самолету, загружать их в самолет, затем уселся в последнем ряду позади Барбары. А Флетч не слышал, чтобы кто-либо прокомментировал решение Джумы лететь с ними. Лыжи лежали в проходе между сиденьями, едва умещаясь в самолете. А во время полета Джума читал Аке, книгу Воле Шоинка. Примечание. Воле Шоинка – современный нигерийский писатель. Барбара неотрывно смотрела в иллюминатор. С воздуха лагерь Карра не бросался в глаза. Располагался он на восточном берегу реки, на опушке джунглей. Еще в 25 километрах к востоку сверкала голубизна Индийского океана. Посадочная полоса являла собой двухколесную колею. Большая палатка-кухня, по обе ее стороны две палатки поменьше. Кусок брезента, натянутый на 4 столбах, старый джип в тени гигантского баньяна. Прочих достопримечательностей Флетч не обнаружил. Карр посадил самолет колесами в колею. Флетч откинул дверцу. Навалилась душная, влажная жара. Примерно человек 50 вышли из леса. Карр заглушил двигатель. Повернул на панели управления несколько выключателей. «Полагаю, клиника открыта». Обезьяны были везде. На земле, на деревьях, на палатках, на столе и стульях, стоящих под брезентом. Самцы с детенышами, вцепившимися в их шерсть, самки, кормящие новорожденных, детеныши постарше, передвигающиеся самостоятельно. «Они кусаются», предупредил Карр. «Воруют и не питают ни малейшего уважения к людям». Шейла в теннисных шортах и рубашке с короткими рукавами ждала их в конце посадочной полосы с кувшином лимонада и стаканами на подносе. «А здесь полный порядок», — доложила она, едва Карр вылез на крыло. «У тебя тоже все нормально?» «Ну, тогда и в мире без проблем». «Нашла что-нибудь интересное в мое отсутствие?» — спросил Карр. «Да», — кивнула Шейла. «Запасные ключи от лендровера, которые ты вроде бы потерял». Карр пожал плечами. Опустив поднос на землю и разлив лимонад, Шейла обняла и поцеловала Карра. «Мое потное чудовище!» Она обняла и поцеловала Флетча, когда узнала, кто он такой. «Хорошо. Нам необходимы загорелые люди!» Обняла и поцеловала Барбару. «Великолепно! Женщина поможет мне догнать убегающий мир!» Джума стоял в сторонке, мрачно глядя на Шейлу. Когда Карр представил их, Шейла помахала ему рукой. «Привет, Джума! Рада, что ты решил присоединиться к нам. Я привез неплохие бифштексы, порадовал Шейлу Карр. Ой, наверное, не очень дорогие. Не дороже кур. Обезьяна заглянула в кувшин с лимонадом. Шейла легким пинком отогнала ее. Послушай, это женщина Карра? Шепотом спросил Джума у Флетча. Полагаю, что да. Шейла, да. Я этого не знал, пробормотал Джума. Ничего римского не нашлось? Шейла и Карр уже шли к палаткам. Все как обычно. Наконечники, бивни, скелет. Человеческий? Да, ребенка. Похороненного не так уже и давно. Оставшуюся часть дня Флетч наблюдал, как Карр, устроившись под тентом, лечит людей. Многие дети приходили с ожогами. Карр смазывал и бинтовал пораженные места. Еще больше с гноящимися глазами. Карр промывал их, закапывал лекарства или закладывал в уголок лечебную мазь. Родители получали от него тюбик и пузырек с лекарством и подробные инструкции по его использованию. Жалобы были самые разные. Боли в желудке, рваные раны, язвы, сломанные кости. Каждому Карр задавал множество вопросов, выясняя причину недомогания. Затем доставал из аптечки первой помощи таблетки, бинты, лекарства. С кожными заболеваниями к нему не обращались. Похоже, знали, что тут он им не поможет. У двух стариков Карр диагностировал опухоли и сказал, что им следует обратиться в больницу. А мужчина, опираясь на костыль, сделанный из толстой ветки, сказал, что уронил валун на пальцы ноги. Два пальца Карр отрезал садовым секатором, продезинфицировал, зашил и перевязал раны. Третий палец, сломанный, трогать не стал. Отрезанные пальцы Карр завернул в кусок бинта и торжественно отдал мужчине. «Как эти люди узнали о вашем прилете?» — спросил Флетч Карра. Карр промолчал. «Откуда Джума все знает о моем отце? Как он узнал, что мы с Барбарой завтракали на веранде лорда Деламера, когда он проходил мимо? Он ни у кого ничего не спрашивал, но направился прямо к нам. Каким образом он мог знать, что мы полетим сюда до того, как мы согласились?» «Никогда не пытайтесь понять, как и откуда узнают новости африканцы», —